Если бы не детеныши, проронила Оха и ожидательно посмотрела на старого лиса. Тот бросил на нее высокомерный взгляд. «Хочешь сказать, что ты брюхата? Ну, мне на это наплевать». «Чтоб ты подавился этим кроликом», — огрызнулась Оха. «Конечно, тебе наплевать на чужих детенышей. Своих-то не имел. И своей омогиру у тебя тоже никогда не было. Надо же, ни одна лисица не позарилась на такого». В глазах Амагира вспыхнул свирепый огонь, и Оха, заметив это, осеклась. «Вымой свою грязную пасть, ты, седуха!» — прорычал седой лис. «И не думай, что твое брюхо помешает мне научить тебя учтивости в разговоре со старшими!» Сорока соскочила на землю и теперь подпрыгивала туда-сюда в нескольких ярдах от лис. «Учтивости в разговоре! Уважать старших!» — пронзительно проскрежетала она, передразнивая Амагира. Взбешенная Оха оскалилась. «Заткнись, ты!» — огрызнулась она на птицу. Амагир прошелся мимо кролика, стараясь накрыть его своей тенью, точно так же, как незадолго перед тем это сделал Оха, и впился зубами в заднюю лапу зверька. Оха отошла немного в сторону и принялась сокрушенно наблюдать, как наглый лис пожирает мясо, столь драгоценное в суровую пору, когда дует завывай. Наконец это зрелище ей наскучило, она встала и ленивой походкой направилась во свояси. «Эй, ты!» — с набитым ртом крикнул ей вслед Амагир. «Сегодня будет охота! Собаки уже заливаются, сам слышал, так что побереги свой хвост!» «Охота!» Холодок пробежал по спине лисицы. Следовало поблагодарить Амагира за предупреждение. Но она не была уверена, что он сказал правду. Может быть, по его мнению, это на редкость удачная шутка — заставить его весь опор мчаться в нору, пока он без помех насладится кроликом. Вместо того, чтобы бежать, она принюхалась. Полизав лед на пруду, Оха не вполне утолила жажду, и теперь, наевшись мяса, вновь захотела пить. Река была слишком далеко. Лисица пыталась припомнить, где еще можно напиться. Конечно, Оха знала наперечет все родники и ручьи в лесу Трех Ветров и его окрестностях. Как правило, эти сведения передавались от матери к детенышам, но кое-что Оха знала с самого рождения. Знания хранились и накапливались в памяти лисиного племени со времени первобытной тьмы. С той поры, когда мир только начинался, лисы появились на земле намного раньше, чем большинство других животных, и уж, конечно, намного раньше, чем люди, хотя двуногие твари и воображают себя столпами творений. На глазах лис зародился великий горячий ветер Клеам, придавший миру окончательные очертания. Во времена первобытной тьмы лисам приходилось вступать в страшные битвы с другими существами, намного превосходящими их по силе и мощи, но из всех этих битв предки Оха вышли победителями. Лисьи духи, духи славных героев лисьего племени, обрели бессмертие. Невидимые они обитают в своем и порой предстают перед лисами, попавшими в беду или потерявшими близких, чтобы сообщить им нечто важное или помочь советам.